Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и я, Елена Ромская, с программой «Зеркало». В гостях сегодня у нас с нами передача принимает участие. В студии находится Артём Артемьев, преподаватель лаборатории и целостного образования. Здравия тебе! Артём, здравствуйте. На связи сегодня по скайпу я рада представить, как всегда, Виктора Лугового, а также нашего нового участника. Да, здравия тебе. А также нашего нового участника Владимира Сторожева. Он соавтор методики машины подготовки и участник проекта «Лаборатория целостного образования». Здравия тебе, Владимир. Привет, вечер. Темой нашей сегодняшней передачи является тема инноваций в образовании, что выбирать. То есть мы будем говорить сегодня об образовании. Прежде всего, конечно же, о начальном образовании, о школьном образовании. И главным вопросом в этой теме, она, как вы знаете, очень обширная, и за одну передачу ее не охватишь, поэтому мы решили, что главным сегодня будет вопрос о человеке, кого мы, в общем-то, растим, какого человека мы растим, и как способствует этому современное образование, и что нужно сделать. Ведь не секрет, что дети, которые сегодня ходят в школу, или там, да, школьники, и, в общем-то, даже до старших классов, они все являются детьми уже нового поколения, то есть нового тысячелетия, это уже так называемые двухтысячники, и они, в общем-то, отличаются от предыдущего поколения, от детей 900 годов, да, и вот как вообще сегодняшнее образование, оно учитывает эти особенности детей, и вообще вот как давать образование детям эпохи Водолея, вот такой вот вопрос. Я так думаю, что мы начнем с более конкретного вопроса, вот что вообще является ключом для образования человека. Вы не возражаете? Я так думаю, Владимиру я бы этот вопрос сначала задала, поскольку это часто в теме их лаборатории целостного образования звучит, о ключе образования. Поэтому я хотела бы, Владимир, тебя спросить, что является ключом образования для человека? Еще раз добрый вечер. Я Владимир. Я думаю, что ключом к образованию человека лежит понимание, вот мое понимание в той сфере, в которой я работаю. Если эта сфера формирует для меня рабочее место, только это одно. Если же эта сфера формирует будущее страны, в которой я живу, в которой будут жить мои дети, внуки, это другое. То есть в моем представлении, что сфера образования – это среда, в которой формируется сознание, то сознание, которое определяет будущее страны. Вот так. И я думаю, что вряд ли еще какая-то общественная сфера жизни настолько напрямую определяет будущее страны, в которой мы живем. Вот. А если применительно говорить, ну, уже пониже спускаясь вот с этих смыслов глобальных, поближе вот к человеческому, то я так понимаю, что я ничего не могу дать, ну, если по-честному, ничего не могу дать, помимо того, чем я сам владею. что я сам получил. Все остальное будет ложью. Вот все помимо. Все помимо того, чем я сам владею, будет только сведениями. В лучшем случае я буду еще какие-то дополнительные сведения в людей. Не знания. Я избегаю термина знания, потому что знание – это вообще другое. Это не про это. Вот то, что делает сегодняшняя школа, и уже она делает это на протяжении длительного времени, она дает сведения. Ну, скажу, в моем понимании так, вот что полвека назад примерно эта сфера давала сведения менее-более качественно. Вот. Ну и поэтому еще сейчас есть такое мнение, что вот советское образование было такое сильное, крепкое, нормальное. В нашем понимании мы к этому пришли таким опытным, эмпирическим путем, что советское образование, оно сформировало мышление шаблонное. Крепкое, инженерное, научное, но шаблонное. Вот. Оно кардинально отличается от адаптивного мышления. Это проявляется, вот, скажем, в тех микропроектах, вот, которыми мы вот занимаемся. Ну, вот, например, вот сейчас Артем там в студии находится, он, у него есть авторский курс «Тренажер воображения». Вот. И вот в частности в «Тренажере воображения» мы не делим никогда наши аудитории учебные на, по паспортному признаку. И там дети, и взрослые, все работают одинаково. И вот когда вбрасывается какой-то вопрос, то взрослые, как правило, переходят на какое-то шаблонное решение. Очень сильно это видно в курсе «Геометрия». В курсе логика, геометрия, когда делается, дается какое-то задание, и, как правило, выпускник советской школы начинает подбирать формулы, шаблоны какие-то, вспоминать похожие задачи, а человек, не получивший вот того образования, он подходит зачастую таким, ну, то, что мы называем адаптивным методом. Он просто смотрит на чертеж и вдруг начинает совершенно неожиданный разворот делать и зачастую гораздо быстрее приходит к решению. Спасибо, я 5 минут говорил. Спасибо за ответ. Что ты можешь дополнить, Артём? Да, привет еще раз. Поскольку тебя упомянули уже. Упомянули. Но мы тут стараемся в моем тренажере, в этом, как в моем, нашем, стараемся вот эту границу инерции, ее как бы разрушить, чтобы не было инерционного мышления. А пытаемся как бы выйти на уровень, когда человек свободно воображает что-то себе, и из-за этого получаются такие неожиданные классные ответы. Собственно, мы для этого и придумали тренажер, чтобы качать мышцу воображения. Это оказывается, что можно это делать. Угу. Да, и для этого мы и существуем. Спасибо. А вот про ключ все-таки. Может быть, ключом к образованию является также и стремление самого ученика получать знания. Может быть такое? Конечно, без стремления. Можно только дать вектор, а стремление ученика должно быть. Еще бы, конечно. Угу. Иначе он просто не возьмет ничего. И главное не погасить это стремление. Да? Есть такая задача. Но мне кажется, очень сильно гасится стремление в нашей школе, в классической, сейчас. Вот у меня ребенок в 8 классе. То там я прямо вижу, как гасится стремление. Угу. На каждом практически уроке. Ну, не совсем на каждом, но каждый день он приходит там, чем-то недовольный, потому что стремление гасится. Угу. А в вашей лаборатории целостного образования такого нет? Мы стараемся не гасить, наоборот. Угу. Наоборот. Благодарю. Да. Артём, Виктор, у тебя какие соображения по поводу ключа к образованию человека? Здравия всем. Рад всех приветствовать в нашей программе. Очень мощная и сильная программа сегодня, потому что она формирует, по сути, свое будущее. Будущее всей системы, всей цивилизации на Земле. Поэтому, если говорить о системе образования, то нужно Первое. Дать так называемые ключи. Первое. Что такое образование? Образование – это образное знание. Знание образов и того, что составляет основу всей нашей жизни. Мы все, по сути своей, изначально мыслили, чувствовали образами. И если говорить по существу, то изначально наши предки, а точнее мы с вами, когда-то, когда находились на Земле, мы этот мир воспринимали образно. Но постепенно, и особенно в последнее столетие, все это начало закрываться. Закрываться в силу того, что плотность планов, в которые мы входили, была, ну, образно говоря, максимальной. И поэтому наша буквица, наша так называемая, не буквица, а буковница, которая насчитывала 144 буквы, выродилась, в общем-то, в азбуку, которая насчитывает 32 буквы на сегодняшний день. Если говорить по существу, то буковник, который мы изучали, или который изучали, ну, как мы, как предки, когда-то давно, каждая буква имела свой образ. Каждое слово имело свой образ. Каждая буква имела до 49, не до 40, а 49 значений. Каждое значение до каждого состояния, для каждого образа, для каждой ситуации имело свое значение и было правильным. Каждое слово имело 49 значений. И эти 49 значений были всегда правильны для каждой ситуации, для каждого уровня и для каждого направления. Поэтому в данном случае то, что мы по сути своей, я не скажу, что это утеряно, нет. Это и есть в нашей генетической памяти. Но только для того, чтобы мы наконец-то усвоили глубину тех опытов, ради которых мы пришли в этот мир, это было закрыто. Мы сейчас разворачиваемся к тому состоянию, когда нас не удовлетворяет то состояние знания и информации, которую нам преподносит современная школа. Она не дает ничего, кроме информации. Причем информации, я бы так сказал, однобокого и того, что закрывает больше понимание того, что происходит на Земле. И поэтому дети, когда приходят в школу, нынешнюю школу, которая на сегодняшний день создана или так называемая деформирована современными так называемыми условиями нашего выживания, то большинство значений закрыто, искажено и изуродовано. И поэтому наши дети, естественно, теряются в этом информационном поле, которое на сегодняшний день искажено. И задача таких вот учителей, которые присутствуют сегодня в зале, и вот школы Щетинина, и других, она как раз и предусматривала расширение возможностей человека, особенно молодого человека, который пришел в этот мир именно с неискаженным восприятием мира. И поэтому на сегодняшний день это вопрос номер один. Почему? Потому что души, которые приходят на сегодняшний день на Землю, они открыты, как открытая система. И эта открытая система нуждается в одном, чтобы ее просто поддержали, прежде всего где? В семье. Но если в семье родители, мама и папа, начитавшись или наслушавшись телевидения, или начитавшись, как сказать, тех книг, которые на сегодняшний день изобилуют на полках, и восприняли это как истину в последней инстанции, и это ребенку вкладывают, они ломают его мировосприятие и, естественно, нарушают его целостность. И тогда, естественно, ребенку намного сложнее оставаться целостным. А это задача номер один. Мы все, которые находимся сейчас на Земле, преследуем одну задачу — от разделения на плюс-минус прийти к целостности, обнулить это и стать теми, кто мы есть на самом деле. Это главная задача всех, кто в настоящее время проходит этот этап своего становления в новом 26 тысячелетии. Вот кратко так. Спасибо, Виктор. Может быть, поэтому дети сегодня не хотят учиться, и такая как бы повышенная ленность присутствует, потому что именно не удовлетворяет, да, образование их. Да, именно их так, потому что смотрите, уровню. Что происходит. Представьте себя, мы с вами точно такие же были, но просто мы заходили в этот мир немножко на других условиях. У нас присутствовало очень много программ, которые на сегодняшний день мы отрабатываем. Но я имею в виду свое поколение, вот мое, Лены, там, вот тех наших коллег, которые сейчас присутствуют. Владимира. Да, Владимира, да. Артем, это вот как раз это наше поколение, которое пришло тогда еще. И смотрите, в этот момент, во-первых, в 50-е, после 50-х годов пришла первая так называемая группа детей Индиго. Что произошло? Они взяли на себя повышенные обязательства и не справились. Не кто-то их уничтожил, нет. Просто матричная структура была настолько жесткой, настолько мощной и настолько негибкой, что они просто-напросто, взяв на себя повышенные обязательства и начали это очень мощно прорабатывать, они сгорели, они не выдержали. Вторая группа, которая пришла после 80-х, то есть 80-е, 90-е годы, она точно так же практически сгорела. Третья группа пришла после 2000 года и на сегодняшний день находится среди нас. Это люди, которым 18-20 лет, значит, и так далее. Они на сегодняшний день фактически частично утратили свои способности, а частично как бы сохраняют через, ну, будем так говорить, некую, вот, то есть выход из борьбы. И это достаточно сложный процесс, который мы проживаем. Он сейчас многомерный, многогранный, многоуровневый. И, естественно, к нему подходить с точки зрения линейного восприятия нашего ума невозможно. И поэтому, да, дети, которые пришли, они входят в школу, они просто теряются. И они говорят: «Не хочу». Я знаю много детей. Я с ними общаюсь. Вот даже возле своего дома я вхожу, и, как сказать, когда они собираются, я к ним подхожу, и начинаю с ними разговаривать. И они мне говорят, когда называется, ну, почувствовали, что подходит человек, который их не осуждает, а просто принимает такими, какими есть. Они говорят: а нам не интересно. Нам не интересно. Мы там ничего не получаем. Мы, наоборот, деградируем. И я их понимаю, почему они деградируют. Потому что то, что сейчас происходит в школе, по сути своей, это полная деградация. Но если мы смотрим с точки зрения задач души, то это есть условие, которое мы должны усвоить на этой глубине, осознав, что это есть наше условие присутствия на этой глубине и осознание. Почувствовать эту ложь на всех уровнях, на всех этапах, познать ее, признать ее и осознать. И когда мы ее принимаем, осознаем, поверьте мне, она перестает на нас влиять и нас, как бы сказать, делать рабами, рабами жизни. И тогда мы по-другому начинаем относиться к этому. И наши дети точно так же. Надо просто с ними учиться разговаривать. Мы боимся разговаривать, потому что нас так приучили и шаблонно так научили мыслить, что мы боимся говорить с детьми и думаем, что мы, ну, как сказать, ущербные. Вот это главное слово – ущербность наша с вами. А дети это чувствуют, и им некомфортно, потому что мы для них являемся теми, кто им дает по сути своей вектор направления, куда двигаться и как двигаться. Вот я бы так сказал коротко. Спасибо, Виктор. Вот мы тут упоминали про целостное образование. Владимир, вот расскажи, пожалуйста, что такое вообще целостное образование и вот способна ли эта система помочь ребенку, заинтересовать его и помочь ему в раскрытии себя, своего потенциала? На сегодняшний день понятие целостное образование, его уже во всех видах представляли и измочаливали, как только не переживали его. Вот. Примерно лет 6 или 7 назад, но это было брошено нами, была вот лаборатория целостного образования, вот такая была, был термин даже этот применен, ну так интересно было. Почему потом, именно вы его назвали целостным? Такой вот тебе вот дополнительный вопрос. Целостным мы его называем, потому что оно обладает в нашем понимании, в нашем, опять же, я убежден, что я, если этот вопрос задавать другим людям, тем, кто ну, работает в системе этой образования, они свое понятие выдадут. Общего признанного понятия целостного образования нету. Его по-разному к нему подходили. Здесь и мыследеятельностный подход. Вот. Но в нашем понимании целостное образование, ну, прежде всего, пункт первый – это осознание себя в этом мире. То есть, ну, вот то, о чем говорил Виктор, например, как я услышал, вот в той системе даже там, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х до сегодняшнего дня школа не показывает возможность понимания себя как личности. Ребенок, по сути дела, оказывается в такой странной ситуации. Он пришел в этот мир, гигантский мир, ему рассказывают, какой этот мир огромный, сколько много сфер всяких, наук всяких, умных людей, всего того, чего познать невозможно, казалось бы. А ты кто такой? Ты никто. Ты вообще ты должен просто сидеть и слушать. Вот как тебе объяснят, как устроен мир, как инфузория туфелька устроена, как закон Ньютона устроен там и так далее. Вот. А наш подход следующий. Ну вот, есть такой авторский курс, например, у нас «Основы миропонимания». Где-то года, наверное, 3-4 назад мы к нему пришли. Мы детям даем представление о том, как устроен мир. А в нашем понимании, как он устроен, вот та вселенная, в которой вот мы оказались. Ну, во-первых, на этой планете, в этой вселенной, вот, в которой мы проживаем, существуют те непоколебимые совершенно каноны. Мы их не называем словом «законы», потому что это другое. Потому что если я скажу «законы», то ну, это будет ассоциироваться с человеческими законами, которые лукавый ум придумывает там, в органах власти там, или где-то еще. Вот. А это каноны. Они такие простые, эти каноны. Мы их насчитали порядка 30 этих канонов. И мы детям, с детьми их обсуждаем. Мы делимся своим опытом понимания этих канонов. Мы не читаем им лекции. Вот, ну, начиная с самого простого, да, как, например, ну вот мы первый сегодня затронули канон, вот когда вы говорили о том, что дети там не хотят учиться. В нашем понимании это нарушение канона «не гаси огонь». Не гаси огонь вот здесь, вот здесь. Вот я сижу, я должен говорить и удерживать в себе этот огонь. Не гаси огонь в других. Не гаси огонь вокруг себя. Моя задача в этой жизни, вот пока я живу, этот огонь не погасить. И не дать другим погасить его у меня внутри. И вот когда это, допустим, это один канон, и мы делимся вот этим опытом, и ребята раскрываются, они такие вещи говорят. Вы знаете, вот удивительно, вот мы говорим там, ребята не хотят учиться, а мы с этим, вот наша лаборатория, вообще у меня трое детей, у меня четверо внуков, мне 62 года. Вот, так. И Ну, как бы я это все прекрасно вижу на своих детях и на внуках, когда они рвутся в школу, приходят, и быстро в них гасится огонь. Очень быстро. Эта тема, она настолько захватывающая. Был такой эпизод у нас, вот у меня конкретно был такой опыт, когда пришли зимой в мороз под 30 градусов, просто пришли и стояли у меня под окнами пацаны, которых ни в какую школу уже не брали, ни в частную, ни в общеобразовательную, никуда, потому что они всех посылали как можно дальше, всех взрослых, кто им нес вот эти вот, как Виктор говорит, информацию, а мы называем сведения, вот, кто эти сведения, они всех посылали. Вы представляете, я утром стою, подошел к окошку, подтягиваюсь, смотрю, стоят в тумане две тени, не понял. Вышел, а вы что пришли? А мы пришли учиться. Ко мне пришли учиться просто так. Я говорю, а что вам надо? Ну хорошо, заходите. Они зашли. Я говорю, вот вам лист бумаги дал А4. Пишите расписание, чему будем учиться. У нас много предметов. Осмысленное чтение, там, и обычные общеобразовательные, там, математика любимая, там, и так далее. Они сидели 40 минут, составляли. Но они хохотали, правда. Они говорят, мы первый раз в жизни составляли расписание. И они составили расписание 4 часа основ миропонимания. Вот вы знаете, еще не было ни разу случая, чтобы в любой аудитории, только-только мы начинаем говорить про мироустройство, чтобы там была какая-то проблема с дисциплиной, кому-то стало скучно, кто-то бы уходил или сбегал, или в телефоне сидел. Не, вообще никогда. Вот, это я к тому говорю, к началу. Ну, это длинный разговор. Конечно, в рамках этой передачи очень трудно мне передать свое понимание вот, целостного образования. Вот, это вот первый пункт. Я обозначил первый пункт. Когда я ребенку... Вот смотрите, сейчас закончу, попробую завершить. Я уже 5 минут свои съел. А, есть, да? Спасибо. Вот. Неважно, этот мир или какую-то книгу, или карту, или еще что-то, какой-то процесс, я могу заинтересоваться, а еще больше полюбить его только в том случае, если я получаю возможность увидеть его, прочитать, увидеть, узнать. Вот у нас такой случай был, это тоже интересно, мы на севере, 30 лет назад у нас частная школа там была в Сургуте. И папа, он заммэра какой-то там, привел своего сына 16-летнего с потухшим совершенно взглядом. Просто мертвый пацан, просто ходячий труп. И вот этот пацан поднимается по лестнице, или спускался он по лестнице, а я пришел только в середине дня туда, зашел, зачем-то в школу заехал, вот. А он идет и кричит: «Леха, пошли хавать!» Вот, другому своему какому-то другу. Я зашел в столовую, говорю, вот сейчас Леша придет, вот, его сегодня не кормим. А почему? Я говорю, у нас не хавают, у нас едят. Вот. Вот этот Леша, ему первый раз в жизни отказали в еде. Реально, он не ел до вечера, он не поел. Но знаете, какой результат был? Он потом за мной бегал, как собака, просто вот собака, дворовая. Это во-первых. Во-вторых, через полгода он читал, делал такие доклады, по Чехову делал доклады. Вот те, кто видел его там полгода назад, например, они не верили, что это тот же самый человек. А папа, знаете, он пришел, папа его, этот заммэра, передо мной взял, встал на колени. Я думал, он с ума сошел. Он говорит: «Володенька, ты мне сына спас». Я говорю, я твоим сыном вообще не занимался. Я его только один раз не накормил. Вот. А еще вот этот парень Леша, он через полгода поделился, сказал, что он узнал, обнаружил, что дома у них хорошая библиотека. Он не видел книг. Он жил среди них, но книг не видел. Вот. То есть секрет простой, оказывается, если я ничего из себя не строю, я не строю из себя педагога, я не строю из себя вообще никого, Бога какого-то для него, я живу с ним на равных вот, и общаюсь по равной плоскости. Вот, кстати, Виктор об этом тоже говорил. Я заканчиваю. И я 60-летний, там, 50-летний мужик, этому 16-летнему человеку рассказываю, как я вижу мир. И вы знаете, оказывается, для него это настолько важно. Ну, все, спасибо. Угу. То есть главное, конечно же, это внимание и расположенность, любовь к детям. Вот, если вы это делаете с любовью и внимательно слушаете, то есть вы как бы проникаете в ребенка, тогда он чувствует этот контакт, и у него, наверное, все-таки возгорается этот огонь, который был потухшим. У нас тут вот уже есть кое-какие вопросы. Давайте заглянем в наш чат. Есть вот конкретно вопрос о той методике, которой говорил Артем, вот от Солнца. Всем здравия. Скажите, пожалуйста, в чем суть этого тренажера? Как он выглядит? Для какого возраста детей подходит? И кому рекомендуется? Что в итоге таких занятий получит ребенок? Благодарю. Пожалуйста, спасибо, Артём. Но подходит для всех возрастов, от мала до велика, можно сказать, от 3 там и до 99. Суть в том, что мы прокачиваем наше воображение. Для чего надо воображение? Чтобы решать, например, любые задачи, даже там математические. Ну, сложно очень без воображения. Например, там какому-нибудь инженеру, чтобы там запустить в космос ракету, надо представить себе, какие произойдут процессы, когда она полетит. Правильно? Без воображения? Ну, никак. Мы простыми очень упражнениями. Это, можно сказать, основы ТРИЗ. ТРИЗ – это теория решения изобретательских задач. Если про такую слышали. Развитие творческого воображения все это называется. Об этом есть очень интересно писал Джани Родари в своей книжке «Теория фантазии». Простые очень задания, интересные и для детей, и для взрослых. Развитие дивергентности, развитие... Ну, воображение, в общем, да. И в итоге таких занятий... Человек просто по-другому начинает смотреть на любые задачи, понимает, что он, в общем-то, любые задачи способен решать. И ему интересно... Вот через эти упражнения можно давать, в принципе, любой материал, даже школьный. Чем и занимаются ТРИЗ-педагоги. А по поводу, хочу добавить еще по поводу миропонимания вот этого курса, про который Владимир говорил, это как правило движения, это слова, кстати, Владимира, что перед тем, как сесть за руль, надо выучить правила движения. Также и ребенку перед тем, как войти в жизнь, надо понимать правила, какие, которые есть в мире. И я вот понимаю, видя разные классы, и у меня... Товарищи педагоги, вот там в институте даже, речь идет о том, что дети, ну, не, их, им нужен в первую очередь вот такой курс, чтобы как бы как в этом мире вообще двигаться. Этого очень не хватает, и вот это, конечно, очень ценно. А что за технология машин, вот о которой тоже сегодня это сейчас уже расскажет Владимир. Употреблялась, Владимир? Машина подготовок. Да. Машина подготовок, да, или как, технология машин, как правильно его назвать? Лена, вы мне слово даете? Да-да, Владимир, ну, да. Спасибо, с удовольствием поделюсь. Машина подготовок – это полутакое, полушутливое название вот нашей технологии, в которой мы вышли. В Сургуте, опять же, вот работали, уже скоро 30 лет ей будет этой технологии. Что произошло? Когда мы школу создали, я ее делал под своих детей конкретно, потому что я видел, что то, что происходило в то время, в начале 90-х в сургутских школах, ну, это было, ну, страшно. Вот. Я тогда забрал детей и просто под них сделал школу. 2 года мы работали как частная школа, и нас чуть ли не на руках там носили, вот, восторгались, что это была первая тогда была даже в стране частная школа, как мне тогда сказали, я не знаю буквально это. И я буквально создавал какой-то журнал там в управлении образования, регистрировал эту школу, там сам же свою школу регистрировал у них. Они хохотали, спрашивали, ну как ее зарегистрировать, ну давай вот так зарегистрируем, вот. Но через 2 года мы поняли, что так учить детей нельзя. Это была маленькая копия обычной общеобразовательной школы. Ну да, поменьше классы, но все было то же самое. Вот. И вдруг вот, ну так вот пришло как-то, что нам просто надо отказаться от деления на группы, на классы по паспортному возрасту. Мы разделили детей на гибкие временные группы. Гибкие, потому что эти группы могли меняться постоянно. Они могли быть совершенно различного размера. От 2-3 человек в этой группе до 15-20 могло быть. В зависимости от степени подготовки. То есть мы применили несколько принципов. Первое, мы отказались от оценочной системы. Вот. Мы перестали оценивать, мы только оставили такое «знаю, не знаю», все. То есть, если человек может складывать дроби, он их складывает. Если не может, значит, не складывает. Ну, как бы вот так. Эта гибкая группа работала 3 недели. На 4-ю неделю мы принимали зачеты. Пришлось, ну, поменять предметы. Поменять при вот эту предметную наполненность мы разделили курс математики, русского языка, разделили на блоки, на модули. Каждый модуль выбрали так, ну как бы тема такая, которая может осваиваться средним учеником за 3 недели, за 3-4 недели. Либо в самостоятельном режиме, либо в групповом режиме. Ну вот это был, это первый принцип. Вообще их 6. Какие основные предметы вы выделили? Вот, можешь назвать? Предметы? Да. Ну, предметы общеобразовательной школы были тогда у нас еще. Ну, постепенно там стали, ну, добавляться осмысленное чтение, например, про него можно тоже рассказывать. Там, ну, принцип такой был. Младшие классы, начальные, как мы их называем, начальников, мы не делили на гибкие группы. Ну, первоклассники, грубо говоря, они работали в одном своем классе, все как обычно. Задача была поставить им 3 вещи, чтобы они могли разборчиво, а лучше красиво писать, это каллиграфию ввели. Потом чтение, но чтение осмысленное, вот, не просто механическое, как до сих пор у меня протест внутри от этого скорочтения, вот, есть. И третье, дать человеку первые представления о счете, чтобы можно было его ввести в мир математики. Не вот этой арифметики ментальной там и так далее, а именно в мир математики, которая присутствует буквально во всем. Но это другое. Гибкие учебные группы – это первый принцип. Блочные, модульные учебные предметы – это второй. Третье – это постоянно действующий педфак, педагогический факультет. То есть научился сам, научи другого. То есть если я научился, зачет сдал, например, по степеням там, или по грамоте, или еще почему-то, я могу другому рассказать. А рассказывая другому, я начинаю обучаться. Мы этот принцип внедрили, педфак работал еженедельно. Практически все наши учащиеся были в позиции преподавателей и учеников одновременно. Вот. Четвертый принцип был – это ОТК. В конце каждого месяца отдел технического контроля, когда мы проверяли, как мы отработали за эти 3 недели. Вот, 4-я неделя ОТК. Следующий принцип – это… анализ, обязательный анализ недели. Мы анализировали прожитую неделю и планировали следующую. Собственно говоря, машина подготовок, это, ну, мои дети закончили, дочь у меня там закончила, по-моему, в 14 лет она, это мальчишка в 15 лет или в 14, я уже не помню. Курс ты имеешь в виду, полностью. Да? Да, конечно. Они все это заканчивали очень быстро, проходили, и входили во вкус этого. У каждого была индивидуальная траектория движения по подготовкам. И, по-моему, в 15 лет или в 14, вот я уже не помню. И что они делали когда... дальше, если в 14-15 лет? В институты поступали. Уже в этом возрасте. Да, учились в высших учебных заведениях. И... Собственно говоря, машина подготовок, она, там и рассказывать нечего. Она, это просто технология, бери и делай. Вот, это технология обучения, давать на качественном уровне вот, то, что Виктор называет информацией, информацию накачивать. Это не, даже не знания, но хотя они становятся знаниями, когда ребята начинают проектировать предметы, начинают обучать других, вот, они переходят в режим знания. Но, знаете, я думал, что вот мы вот в этой передаче больше поговорим даже не об обучении, а о воспитании. Вот в нашем понимании образование состоит из двух векторов, и каждый из них, они как бы взаимодополняющие. Но мы уже затронули тему основы миропонимания. Вот, вот там, например, вот вектор воспитания мы удерживаем. Через курс «Национальная история России» удерживаем. Через каллиграфию, как ни странно. Традиционное, вот то, что раньше на Руси было, методы воспитания, вы используете какие-то? Это, наверное, лучше Виктор скажет, это какие традиционные методы воспитания. Видите, в традициях... Я могу. Владимир, самый традиционный, Лена, самый традиционный метод воспитания – делай, я делаю, и, а ты смотришь, как я делаю, и повторяешь, учишься, и перенимаешь у меня опыт. Вот это самый традиционный метод. Понятно. Вот есть такой посыл, вот, например, Арина Никитина говорит о том, что на Руси раньше детей не воспитывали, а развивали. То есть, начиная там с семьи, родители, они поддерживали детей. То есть, а родители, они были как бы таким столбом, подпоркой, основанием, вокруг которых, если образно так вот посмотреть, как бы ствол, да, дерева, вокруг которого вот этот вот юнок до определенного возраста, он растет и ему помогают развиваться. Вот. Согласен с таким подходом? Можно сейчас как-то его использовать? Ну вот смотрите, чтобы мне поддерживать процесс развития моих детей, мне надо самому быть постоянно в движении. Ну да. Если я не в движении, а стараюсь, чтобы другой человек двигался, то это очень странно. Это и есть вот та самая ложь изначальная, о которой мы говорили в начале этой передачи. То есть... Моя задача – не останавливаться в своем движении, развиваться на всех планах бытия, буквально. И на физическом, и на ментальном, на интеллектуальном, на духовном, на душевном. На всех уровнях я обязан развиваться, если я хочу, чтобы за мной поколение двигалось. Да, ну, да, да, согласились. Виктор, а ты что можешь дополнить нам по этому вопросу? Мне очень интересно, конечно, находиться среди... коллег, которые занимаются практической работой, и приятно слышать, что они являются энтузиастами своего дела. Единственное, что я бы хотел сказать, как сказать, в двух плоскостях или в двух направлениях. Первое, что касается воспитания. Первое. Если мы говорим про воспитание в классическом смысле этого слова, это ломание сути так называемой души, которая пришла в этот мир. Нас ломали родители, наше поколение имеется в виду, ну и те, которые, как сказать, до нас были, после нас были, и наших родителей и так далее. Так вот, суть воспитания я бы заменил на больше на состояние принятия. Мы не умеем принимать. Мы умеем переделывать, под себя подстраивать и заставлять делать так, как мы хотим. Но это манипуляция, использование и так далее. Это вот те шаблоны, которые присутствуют на сегодняшний день во всех школах, не только в нашем, в российском понимании, во всем мире, по сути своей. А все, что как бы подстраивается под так называемое воспитание, по сути своей, не имеет ну, ничего общего с этим. Поэтому в данном случае я бы сказал так. Нам нужно прежде всего познать или осознать, кто мы есть сами. Когда мы осознаем, что мы есть великие духи, души, которые пришли в этот мир познать себя, тогда вот то, что сказал Владимир, как раз является ключом. Потому что когда я познаю себя, тогда я могу из состояния познания себя

А у девочек домоводство, больше шитья, вязания, кулинарии. И обязательно совместное творчество детей и родителей, привлечение взрослых в спектакли, походы, соревнования. А дальше уже философия, умение задавать вопросы, изучение духовной природы человека. Этому должно быть подчинено все образование. На мой взгляд, больше фантазии и полета, без шаблонов и лишних самоограничений, только направляя свое устремление на невероятно интересное и удивительное путешествие духа к любящему и всепривлекающему Творцу. Вот такое мнение мамы четырех детей. Такое образование она хотела бы видеть и ввести такие предметы. Насколько реально вообще и выполнимо, как думаешь, Владимир? Можно так учить детей в общеобразовательной школе? Или это только вот в твоей лаборатории можно такое образование давать? Нет, как раз я считаю, что через родительскую инициативу, через семейную инициативу можно делать вот то, что считают сами родители, то, что им подскажет их совесть, душа, вот это то, что мы называем подсознанием. А мое подсознание, если подсознание каждого человека русского, оно хранит вот те традиции, о которых мы говорили. Но, ну как, мы лаборатория там целостного образования, у нас есть там ряд проектов. Мы практикуем, очень даже практикуем и приветствуем родительскую и семейную инициативу. Вот это и образование взрослых, и бархатная школа, горная школа. Там, где можем, мы работаем с родителями, приглашая их, привлекая к тому, чтобы они сами формировали вот микросистему образования. И она становится живой, она становится честной, вот когда родители сами начинают принимать участие активно, а не просто сходить раз в полгода на родительское собрание. Вот я, кстати, знаете, пришел к тому, чтобы школу сделать, когда один раз всего сходил на родительское собрание. Когда я там посидел 2 часа в общеобразовательной школе, я ужаснулся, что моя дочь может там находиться полдня или весь день. Это страшная атмосфера, это, ну, там нельзя быть, это мертвая атмосфера, ребенка туда помещать просто нельзя. Вот, и вот то, о чем вот ты сейчас, Лена, читала, это вот именно душа просит, чтобы там было живое все, нормальное было. Ну, еще скажу от себя, что наш настрой, ну, во-первых, мы знаем, что мы нация инженеров, ученых и воинов, прежде всего. Вот. У нас дисциплины, ну, во-первых, ну, как это уже мое личное, ну, и, наверное, и наши вот ребята, которые в студии, они понимают эту позицию. Я считаю, что соотношение мужского и женского начала должно быть в равной степени представлено в школе. Ни в коем случае мужчин не должно быть меньше, но вожаком должен быть мужчина, директором школы должен быть мужчина. Ну, я так полагаю. Вот. И тот мужчина, который осознает и может отвечать на вопрос, кого ты делаешь, кого я делаю, вот приходя в школу, что я там делаю в этой школе. Вот. Ну и, конечно, видите, сейчас, ну вот мы сейчас говорим, да, вот на эту тему, там пожелания такие идут и так далее, но это все партизанские движения. На сегодняшний день пока еще, вот мы живем в такое прекрасное время, я считаю, прекрасное, хорошее, светлое время, когда люди начинают просыпаться, задумываться о вот этих смыслах воспитания детей. Вот, потому что, ну да, вот я вышел из советской системы, я помню вот, ну, там дух 60-х, 70-х годов, когда даже помыслить родители не могли, чтобы принимать активное участие там, в формировании там, учебного процесса, вмешательства туда и так далее. Сегодня можно это делать, можно. Просто надо снимать с себя эти ограничения. Вот, можно изменять, я считаю, и общеобразовательную школу. Все можно делать. И я думаю, что все впереди у нас. Это только мы выйдем. Вот это, знаете, мы сейчас находимся примерно как партизанское движение в 41-42 годах. А в 44 году оно стало регулярной частью регулярной армии. Вот. И так оно и будет. По-другому быть не может просто. Потому что мы просыпаемся. Мы просыпаемся. Мы выходим из этого состояния сна такого. Вот даже то, что Елена прочитали сейчас, вот это вот слушательницы, это уже вот говорит о том, что люди просыпаются, они хотят, чтобы изменения шли в хорошую, светлую сторону. Свет все равно победит. Спасибо. Владимир, а есть опыт обращения вот ваших проектов в школы образовательные? Вы приходили в какие-то школы и предлагали им ввести какую-то новую систему? Вот есть такой контакт, взаимодействие такое вы осуществляете? Елена, это про общеобразовательные школы? Да, да, да, да. Вот есть общий. Вот там, где, допустим, проживают ваши дети там, или внуки, вот есть опыт общения с общеобразовательными школами. Ну, если у вас есть такой опыт, вы его как внесете в школы? Да. Или это бесполезно, на твой взгляд? Нет, на сегодняшний день, знаете, как это бывает? Вот там, где мы сталкиваемся с системой, там, где работает система, если я прихожу в кабинет директора школы, и он чувствует себя скованным вот этими принципами и нормами общеобразовательной школы сегодняшней, вот, он говорит как директор школы. Когда я с ним разговариваю на улице, он разговаривает как человек. Вот. Это всегда так. И мы пользуемся этим. Мы когда проводили в прошлом году, мы проводили по курсу эффективного школьника, набирали взрослых, набирали педагогов там и так далее. У нас работали педагоги, те, которые понесли наши способы, наши приемы, наше понимание, вот, представление об образовании, понесли в общеобразовательную школу. Они очень такие активные люди, нормальные. Но понятно, пока все равно это еще на таком, на уровне партизанщины конца 42-го года. Вот, пока еще так. А в саму систему, знаете, я буквально недавно, я предлагал в педагогическом институте почитать лекции по курсу «Национальная история России». Это наш авторский курс. Вот. И как они боятся. Они боятся, страшно боятся этого. Они боятся, что их разгонят после этого. Потому что вот курс истории – это один из курсов, который у нас его просто нету. Курса истории нету. Я могу это вот просто доказывать и однозначно скажу, что его нету. Его мне никто не преподавал в советской школе. Его не было. Владимир, да. Прошу прощения, вот тут как раз про курс истории вопрос от Бажены. Как быть лживой историей, которую преподают нашим детям и внукам? Они ведь уже верят тому, что Освенцим освободил дедушка Барака Обамы. Как доносить правду и искоренять ложь из детского разума? Когда внучке рассказываю более правдивые истории о Великой Отечественной войне, конечно же, она на уроке начинает отвечать, как дома услышала. Результат – двойка и запись в дневнике родителям. Вот как раз вот в тему разговора об истории, то, что ты сейчас начал говорить. Я могу коротко сказать. Я поделюсь своим опытом. Мне этот вопрос задавали, дочь моя задавала, кстати, которая во всех формах обучения была, и в результате, по-моему, последний экзамен она сдавала в московской школе, и то просто мы приезжали дистанционно. Она сдавала историю, и когда учитель истории увлекся вот разговором, говорит, слушай, а она в хронологии очень слабая, в хронологии дочь моя. И она сразу говорит: я даты вообще не помню никакие. Но причины и следствия событий она начинает раскладывать. Историк втягивается в разговор, а потом начинает выяснять, а где ты получила эту подготовку. А мы просто беседуем за кухонным столом, за домашним столом с ней разговариваем вот об этом. И мы ввели в обиход такое понятие, как контролируемая глупость. Если надо отвечать, если от тебя ждут какую-нибудь чушь, что дважды два – это пять, я говорю, что дважды два – это пять, но я знаю, что это контролируемая глупость, чтобы не усложнять себе движение, там, путь какой-то. И я даже могу об этом сказать. Как, вот мы проводили кинолектории, допустим, детские площадки такие были. Ой, я, наверное, уже перебрал время, Елена. Ну, если коротко, давай. Проводили кинолектории, когда ну, вот, есть детские площадки летние при школах. Мы там запускали фильмы, вот затронули про Великую Отечественную войну. Мы показывали фильмы о Великой Отечественной войне, там, притом детского такого направления, типа «Колыбельная для младшего брата», вот такие «Мальчишки» и так далее. Потом беседовали после этих кинолекториев, потом делились своим представлением, пониманием, карту показывали ну, главных сражений Великой Отечественной войны, дневниковые записи солдат показывали. Ну, как можем, так отстаиваем, конечно, свое прошлое. И будем отстаивать. Куда нам деваться? Спасибо. То есть надо разговаривать с детьми и им рассказывать. Артем, а вот к тебе тогда вопрос аналогичный. А в школах Москвы вот тоже так же боятся внедрять новые системы? Вы как-то общаетесь со школами? Я, честно скажу, не общаюсь. Не знаю, боятся или не боятся, но... У моего сына в школе интересный историк, но он, наверное, все-таки готовит больше к сдаче там ГИА и ЕГЭ, чем что-то такое альтернативное. Ну, интересно рассказывает, Ване нравится моему сыну, но я не знаю просто, вот не могу сказать четко, бояться или не бояться. Думаю, что бояться, конечно. И сейчас, побывав на последнем родительском собрании, узнал, что вообще учителя не знают, что будет дальше, потому что новый министр образования у нас. И есть... они все разводят руками, говорят, мы не знаем, что будет дальше. Все сидят и ждут ждать, перемен. Да. А может быть, имеет смысл, в общем-то, не только к директору ходить, а может быть, конкретно с учителями разговаривать на эту тему? Конечно, можно, но это если учитель должен быть готов двигаться навстречу детям. Виктор, у тебя какое-то дополнение есть? Пожалуйста. Да, вот что Магдалина написала в своем как бы предложении или в своем как бы вот видении обучения. Рыбе. Да, это как раз в принципе основа того, к чему мы будем возвращаться. Нравится это сегодняшнему министру или там премьер-министру, или не нравится это им, нравится это чиновничьему классу, или не нравится это им. Это все, извините меня, в баню, в сад и еще куда-то. По одной простой причине. Свет, который набирает силу, и то, что происходит сейчас на планете Земля, мы возвращаемся к истокам. К истокам своей сути. Наша суть заключается в том, что мы свет. Изначальный свет. Я об этом говорю в каждой передаче. Потому что, если мы помним, что мы есть изначальный свет, если мы помним, что мы ангелы из великого центрального солнца, если мы помним, что мы представители 64 цивилизаций, которые участвуют в этом великом божественном эксперименте на планете Земля, то тогда скажите мне, кто может этому помешать? Никто. И то, что произошло недавно в Австралии, когда выгорала в Австралии как континент, и сейчас это, коридор, по которому инферальные сущности, которые сдерживали наше развитие и разворачивание к себе, открыт для того, чтобы их сдувало и выдувало отсюда, как в трубу, как пылесос, втягивает в себя все это, это происходит сейчас на наших глазах, и все это сворачивается. Да, это не так быстро, как нам хотелось бы, но все равно сила, сопротивление так называемой обратной стороны света, которую мы называем тьмой, уменьшается. Да, это сопротивление еще сильное. На уровне чиновничьей братьи, на уровне всей этой, как бы сказать, комарилии, которая организовала и специально разрушала всю систему образования, которая выстраивалась еще при Сталине, для того, чтобы человек почувствовал себя основой государства, чтобы он почувствовал, что от него зависит все, что он есть первопричина в данном случае развития этого государства, в котором он живет, то сейчас, как бы к этому кто ни относился, как бы кто на это не обращал внимания или стремился этому помешать, неважно, религиозные ли эгрегоры или другие эгрегоры, не имеет никакого значения. Это все будет сметено и преобразовано в то, чтобы мы вспомнили, кто мы есть. И поэтому то, что Магдалина пишет, это и есть основы, когда родители, пробуждаясь, помогают своим детям, потому что дети смотрят на своих родителей. Для них родители – боги, которые помогли им прийти в этот мир, помогли им освоиться в этом мире, помогли им стать собой. И если родители не боги, чувствуют себя букашками, чувствуют себя униженными, оскорбленными, они, естественно, то же самое будут вкладывать и в своих детей. Если родители, как Владимир, и же с ним, как Артем, и же с ним, как вот ты, Лена, и я, как другие, будем просто разговаривать со своими детьми, со своими внуками. И будем им говорить о том, и напоминать им, что мы есть. Не то, что мы о себе думаем, и нам говорит телевидение, говорит пресса, говорит силы сдерживания. А мы пришли сюда для того, чтобы познать себя в это сложное время, потому что оно сложное на переходе. Оно всегда сложное, потому что много хаоса, много вот этой борьбы, много всего непонятного. Меняется представление, то, что было тысячелетиями для прохождения опыта, а сейчас оно меняется кардинально. Ломаются все устои, ломаются все иллюзии, ломаются все представления. Уходят старые знания и приходят новые. И это очень сложно. Сложно меняться, потому что, с одной стороны, первое, страшно. Страшно. И это страшно идет из прошлых опытов, которые мы проходили много-много тысяч раз. Но тем не менее, если мы осознаем, что другого пути у нас нет, то тогда мы свой страх принимаем и идем в это. И мы помогаем себе и нашим детям меняться в этом мире и определять, и себя прежде всего принимать. Потому что как только мы принимаем себя и расслабляемся, мы не боремся с этой системой, это главное. Мы все привыкли бороться, сражаться, уничтожать или погибать ради любви, ради справедливости, ради всего чего угодно. Это сейчас уже не нужно. Это уже сейчас не актуально. Я об этом уже как-то говорил. Напомню еще раз. На одном из сеансов с тем, кого мы называем Богом, Творцом, Создателем всего сущего и так далее, мне лично было сказано, когда я сказал, да я готов умереть за это. Он сказал, да, ты так привык, потому что ты воин по своей сути, и ты привык умирать. Но сейчас это не актуально. Надо научиться ради этого жить и побеждать то, что нам мешает быть счастливыми, успешными, востребованными, быть самим собой. Мы привыкли умирать, доказывая, что мы не боимся. Да, мы не боимся умирать. А теперь нужно научиться доказать, что мы не боимся жить и быть собой. Вот в этой системе, которая сейчас нас пытается сломать и развернуть в обратную сторону. Вот в этом суть. И для этого мы здесь находимся, на этом переходе. Если мы это осознаем, тогда наши дети, видя пример, наш пример для них, это основа в семье. Тогда и школа, и государство, и все остальное, поверьте мне, мы сможем это просто преобразовать легко и просто, потому что мы другие, а государство и все остальное отражает наше с вами отношение к себе. Спасибо, Виктор. Вот у нас тут еще вопросы и реплики в эфир есть. Татьяна Беленко такую реплику в эфир пишет. Вот мы про инновации говорили. Вот она пишет, что инновации в образовании за последние годы, на мой взгляд, погасили огонь не только в детских сердцах, но и в сердцах учителей. Все ждут перемен. А что делать? Всем миром думать надо. Ну вот мы, в общем-то, сейчас об этом и говорим. Мы об этом и говорим сейчас, да? Мы об этом как раз заявляем, что нужно начинать с себя. Не надо ждать, что кто-то придет. Все ждут Мессию, который придет и спасет мир. Нет, Мессия – это ты. Ты здесь и сейчас присутствующий. Ты здесь и сейчас находящийся. Или ты разворачиваешь свое сознание внутрь себя, и тогда тебе не важно, что происходит в государстве. Потому что если ты развернулся внутрь себя, то ты становишься независимо от всей системы, которой тобой пытается управлять. И дети вместе с тобой разворачиваются туда же. И тогда это сила. А если ты боишься, тогда это все тобой управляет. И тогда мы ничего не сможем поменять. Но для этого все создается, чтобы мы проснулись и пошли сюда внутрь себя и себя изменили. Больше никак. Это основа основ всего. Благодарю. Следующий вопрос от Мари Вес. Как делить сферу влияния детей? Папа дочь учит, а мама сына? Артём, ты у нас давно не говорил. Пожалуйста, тебе вопрос. Кто кого дома должен учить? Ну как кто кого должен учить? Ну, должны, если дети умные, может, они будут даже учить родителей. Ну вообще да, есть такой посыл, что не родители учат детей, а дети приходят для того, чтобы учить родителей. Так и есть. Ну да, да, хорошо, если родители это понимают. Вообще думаю, что не надо учить, надо просто вместе учиться. Совместно. Владимир, ты согласен? Можно два слова скажу? Да, пожалуйста. Во-первых, я думаю, что вот в этом замечании, что не нужны инновации, я думаю, что здесь, наверное, нет такого понимания, что в последние годы в общеобразовательной школе не инновации были внедрены, а реформы производились. Это разные вещи совершенно. Да, я согласна с тобой, Владимир. Скорее всего, так, да. Может быть и так. Вот. А по поводу того, что дети учат взрослых, знаете, мы когда курс осмысленного чтения запустили в наших вот этих коротких форматах, типа «Бархатная школа», «Горная школа», нет, в «Бархатной школе», наверное, было это, наблюдали это много раз, когда, это еще и на севере было даже, сидят взрослые дети, и вот читается какой-то отрывок произведения, там, неважно какого вообще, хоть какого писателя, и либо вообще пословицы, поговорки, и просто по кругу начинают люди делиться своим пониманием, кто что услышал. И знаете, очень часто возникают такие вещи, когда у родителей расширяются глаза, что их дети видят более глубокие смыслы вот, в какой-то пословице русской или поговорке. На эту тему еще могу так вот поделиться. Знаете, это тоже северная история у нас была. Папа был один. Он был президентом одного крупного сургутского банка. И однажды он первый раз пришел к нам на анализ недели. На анализ недели мы всегда приглашали родителей, чтобы они приходили. Вся школа сидела, там человек 80, наверное, было, и родители какие-то приходили. И вот он пришел, а он такой мужик, огромный такой, роста огромного, наверное, 2,10, что ли, и медленно-медленно, солидно ходил, галстук у него, ну, все как вот положено, президент банка настоящий. Он сел и просидел, а анализ недели шел около 4 часов школы. Этот анализ недели проводил его сын. Ну, так получилось, просто так получилось. А сын был в 4 классе у него. Но у нас классов не было, он, ну, как бы по возрасту, чтобы понятно было. Наверное, лет 11 ему было или 10, там, не знаю. Вот. Он проводил анализ недели. Он на доске регистрировал смыслы, то, что сказал. А на большой доске рядом еще план строил другой такой же ученик. Вот. Взрослые не вмешивались, мы были, имели все равные права на высказывание. Вот. 4 часа школа вот так вот работала в этом режиме. Папа встал, этот банкир, и медленно ушел домой. В понедельник утро началось с того, что пришла мама, вот жена этого банкира, и говорит: что вы натворили, а что такое? Вот муж пришел домой, положил на голову мокрое полотенце и не вставал. Он все выходные лежал с мокрым полотенцем на голове. Сломался какой-то стереотип, что он такой великий, а его сын, там лет 10 или 11, дурачок слабоумный, который должен его слушать. А он 4 часа слушал своего сына. Вот это было настолько интересно, вот этот момент. Ну вот о чем мы говорим, что когда дети учат взрослых, когда родители детей, мы обмениваемся без вот этого чванства, что я старший, ты садись и меня слушай. Нет, конечно. Спасибо. В этом как раз и суть нынешнего времени. Мы забываем о том, что наши дети — это наши духовные наставники. Мы для них, взрослые, являемся наставниками, которые помогают им усвоиться или освоиться в материальном мире. Освоиться! Но что мы делаем, как правило? Мы, как правило, их ломаем под себя. В этом суть. Но если мы слышим своих детей, то тогда в это время нам открывается нечто, о чем мы забыли. И неважно, кто ты. Президент страны, банка, корпорации, чего угодно. Да неважно, кто ты есть. Но если ты в этот момент оказался в это время здесь и сейчас, тебе открывается великое нечто. Отказаться от тех шаблонов, которых ты набрался и думал, что ты самый важный. И, наконец-то, услышать своего ребенка, дух которого говорит с тобой языком, который ты забыл. И тогда происходит вот то, что сейчас Владимир говорит. Да, действительно. Полотенцем. Еще с чем-то, будет лежать, как, кстати, это самое, 3 дня или неделю, неважно. Но у него происходит кипение компьютера, который зашкаливает и который производит просто перетрансформацию всего сознания. И вот это самое важное. Вот мы к этому сейчас идем все. Осознаем мы это или не осознаем, но мы к этому придем все. Да, вот как раз Татьяна Беленко тоже пишет, что она согласна с ситуацией в образовании, что это происходит для того, чтобы родители начали двигаться. Это вот как раз к вопросу о том, что ты сейчас, Виктор, и говорил. Вот еще вопрос от Олеси. В школе отбивает желание к учебе. Как дома возродить детям желание к учебе? Благодарю. Ну, в общем-то, мы про это говорили. Артём, может быть, ты еще что-то добавишь? Дом – это и есть основа. Нужно осознать, не школа является основой образования и воспитания. Основой образования и воспитания является семья. Мы об этом уже говорили. Давайте вот тогда, раз уж так серьезно этот вопрос поставили, все-таки что сегодня лучше, домашнее образование или общеобразовательное, или вот такие вот лаборатории, как ты, Артём, считаешь? Я считаю, лучше лаборатории такие, конечно. Да? То есть, а с какого возраста? С любого возраста? Или, допустим, вот если очень много у нас многодетных семей сейчас стало, что радует, может быть, Могут на самом деле, все, кто уходит на домашнее образование, они ищут что-то подобное. Угу, ищут подобное. Вот, как то есть сами они не справляются еще, получается. Самим очень сложно это делать. Угу. И потом мне кажется, что ребенку нужен социум хоть какой-то. А вот это вот образование, которое в вашей лаборатории, сколько часов в день ребенок занят? Сколько оно занимает по времени? Так же, как в школе? Ну, или больше. Даже больше. Или больше, да. Угу. В идеале у нас нам создать такое место, откуда ребенок не будет хотеть уйти, просто будет стремиться обратно. И они вот высиживают по времени какой длительности уроки? Наверное, вы не сокращаете уроки, поскольку это как бы интерес у ребенка, и поэтому здесь он уже способен и 45 минут, и больше сидеть. Давайте мы у руководителя спросим. Или вот говорят, что дети двухтысячники, они не способны долго слушать учителя, ну, особенно в младших классах у них теряется внимание, и через полчаса они уже начинают отвлекаться. Вот так это, Владимир? Я могу вот сказать... То, что я веду в частной школе уроки три с педагогики, да, и как раз воображение творческого. И дети, когда им интересно, они даже готовы остаться, когда звонок звенит, они готовы оставаться и дальше, но уже просто следующий заходит. Понятно. Понятно. Владимир, ты что-то дополнишь? Да. По домашнему образованию. Я думаю, что домашнее образование начинается с такого простого вопроса. А чему молится семья? Чему? Телевизору. Если дома работает телевизор, то телевизор отвечает за домашнее образование. Если дома не читают за столом и не разбирают какие-то тексты интересных книг, то что-то другое происходит. Если дома вместо чистой воды пьют, допустим, грязные напитки, вот, ну, чему молится дома? Дух чего дома царит? Вот отвечая на этот вопрос, дух потребительства царит или дух образовательный царит. Если дома карта на стене, карта звездного неба, вот, если карта мира, ведутся ли разговоры о сути человека, о назначении человека за столом, о взаимодействии, о чем Виктор говорил, вот это место, мое место в мире. Вот, если люди не боятся поднимать эти смыслы, то это одно. А если же подразумевается, что есть школа, которая научит, вот ее мы будем критиковать. Конечно, ее можно легко критиковать. Но, вы знаете, у меня семья моей дочери жили в Колумбии. Ну, муж там работал. Вот, они около года там прожили. Вот. И после этого они сказали, что вот можно там кидать бесконечно камни в нашу систему образования, но то, что вот в Южной Америке есть, там и просто нету никакой системы. И не дай бог, сегодняшняя система образования была бы разрушена, которая вот та, которую мы можем бесконечно сутками критиковать, и я сами понимаете, я могу много чего говорить на эту тему, но дай бог ее ломать, пусть она работает, ради бога. И вот то, что я абсолютно согласен с Виктором, не надо ни с кем бороться, ничего ломать не надо, просто потихонечку строить самим свое, восстанавливать свое миропонимание, делиться им по мере возможности, по мере сил, когда спросили, отвечать на вопросы. Отвечать, а не уходить от вопросов. Вот, особенно, это же он в 3, в 4 года, в 5 лет, он это великий исследователь. Он готов закончить 3 высших образования. Он задает в день 90 вопросов. Но у родителя может оказаться более интересное дело, в виде телевизора, например, или интернета, там, или еще чего-то. Вот, не дай бог там ребенку подсунуть гаджет или посадить на игру какую-то компьютерную, чтобы он там время проводил и не отвлекал. Ну все, вот и будет домашнее образование. То, которое хотели, то, что мы хотели сделать, то мы и сделаем. Вот. Понятно. Ну вот, не хочу никого обидеть. Вот, вот так, спасибо. Владимир, а насколько, встречный вопрос, насколько вообще важно и нужно, и можно использовать вот информационные технологии сегодня в образовании, и насколько это вы используете, используете ли вы какие-то видеоигры для образования? Ой, у нас, конечно, у нас даже внутри нашего коллектива бывают трения на эту, ну, это нормально совершенно, на этой основе. Вон там сидит Эдуард, есть Юрий, который... Юрий, кстати, у него курс, буквально тему он такой держит. Информационная безопасность, вот, например. Я... Ребята прекрасно знают, о чем я сейчас скажу. Когда в прошлом году несколько лагерей провели вот этих детских, и начинали с того, что мы просто пункт первый, гаджетов никаких не должно быть вообще. Вы знаете, что происходило? Дети примерно 2 дня задавали вопросы, спрашивали, а можно там позвонить там, или еще что-то. На третий день они переставали задавать вопросы эти. Вот. Но самое страшное, что... У родителей срывало резьбу, вплоть до того, что забирать ребенка оттуда, где ему не дают сидеть с телефоном. Да. То это уже ночью... какая-то ломка, да? Ломка у родителей. Как наркомания какая-то. Да, это наркомания. Да, я конечно, стараюсь избегать этого термина, но по факту действительно это страшная вещь. Буквально не давали, вот Эдуард знает, я помню, мы с ним работали в лагере, когда там девочку одну, ну просто затретировали, чтобы, вот, чтобы она говорила со своими родителями. Я говорю, уважаемые, ну вот она говорит, что она живая, здоровая, все нормально у нас идет, пожалуйста, не вмешивайтесь в процесс, не ломайте его, вот то, что у нас идет. Вот. Проблема вот в этом, что сейчас родители 90-х годов уже не представляют, которые вот в 90-х годах еще были сами детьми, они уже не представляют, что можно без гаджетов жить. Может быть, я такой ретроград, можно меня там хоть как обвинять. Я считаю, что если хочешь погасить огонь, вот про который мы в начале передачи говорили, вот здесь погасить, купи ребенку гаджет как можно раньше, подсади его на компьютерную игру, вот, и ты добьешься своего, что этот огонь ты погасишь просто-напросто. На мир он не будет смотреть напрямую, он будет через призму этого гаджета, он будет ответы в Википедии искать. Он будет потребителем, вот то, что Виктор называет информацией, потребителем информации, он не будет производителем ее. Вот. Он... Ну, вот так вот. У меня, конечно, я знаю, я очень сейчас, даже сейчас тоже, что я сказал последние 2 минуты, это я очень подставляюсь, и очень часто подставляюсь. У меня камни летят еще, ой-ой-ой, как, в этих лагерях и везде. Знаешь, Владимир, есть сейчас такая шутка, заповедь ходит в связи вот с этим интернет обращением за разными вопросами детей по обучению на Google или интернету, есть родилась такая заповедь, что «почитай отца и мать своих, которым удалось окончить школу без интернета и Гугла». Вот такая есть интересная заповедь. Поэтому, да, здесь вопрос, конечно, открытый. Как и вообще использовать эти информационные технологии? Ведь сейчас появились такие школы, вот я знаю, например, в Московской области, в Мытищах есть такая школа, которая вот те информационные технологии, которые с каждым годом все лучше и больше внедряется, они используют, но используют их, приходят молодые специалисты после окончания института, учителя молодые, и они придумывают разные программы обучающие, то есть это не просто какие-то видеоигры, да, а это как бы разные обучающие программы, где там какой-то там, не знаю, там друг, там крокодильчик, к примеру, там существует крокодил Гена, да, который вот помогает ребенку учиться, он как бы с ним в диалоге таком состоит, но вот насколько это полезно, все-таки, наверное, лучше больше общаться с учителем, потому что учитель, он дает такой посыл, да, он дает энергию какую-то, он может заинтересовать больше, хотя вот, не знаю, может быть, каким-то детям больше их можно заинтересовать именно вот таким общением с крокодильчиком, как ты думаешь, Артём? Я думаю, что, конечно, больше должны дети играть в игры друг с другом, и в играх рождается что-то такое. Ну, конечно, живое общение ничем не замечено, но, с другой стороны, сейчас вот, знаю, вот у меня сын в школе, и практически все дети занимаются репетиторами по интернету. У всех, наверное, есть эти гаджеты, конечно, сильные ломки, но когда забираешь, то через 3-4 дня там становится легче человеку. Вообще, ну, я считаю, что технологии надо применять по назначению. Если какая-то информация нужна, которую надо найти, то вот можно залезть, посмотреть, да, найти и идти дальше уже без них. Благодарю. Время нашей передачи. Я дополню, Лена. Да? Хочешь дополнить? Да, давай коротко. Так, коротко. Смотрите. Нужно учитывать, мы не можем остановить время, и мы не можем остановить развитие. Все, что происходит на планете Земля, все, что происходит вокруг нас, направлено прежде всего на то, чтобы мы развивались более эффективно. Все, что с нами сейчас происходит, и все, что мы называем так называемой эрой технократии, происходит не случайно. Нам придется столкнуться еще с некоторыми особенностями этого развития, которые мы даже сейчас не представляем. Я не буду о них сейчас говорить, не время, не время этой передачи, не время этого эфира. Если возникнет ситуация, и мы подойдем к этому, я могу об этом рассказать немножко. Потому что это за пределами нынешнего нашего мировосприятия. Но это будет, потому что такой этап или такой путь нашего становления, нашего развития. Все так называемые информационные технологии, которые на сегодняшний день развиваются и расширяются на планете Земля, нужны нам только для одного. Для того, чтобы мы, используя их, мы не боялись их использовать в своем развитии, но, как Артём сказал, Владимир сказал и другие, мы не боялись их использовать, но при этом были от них независимы. Мы для этого здесь, в это время, на этом переходе. Если мы этого будем бояться, мы будем деградировать, потому что технологии развиваются именно для этого. Если мы закрываемся, мы не будем их использовать, будем как сказать, с ними бороться. Борьба – это самоуничтожение. Но если мы это принимаем, принимаем осознанно, принимаем, что это нам нужно для того, чтобы мы развивались как самодостаточные и самобытные существа света, и мы это познаем именно в это время, потому что это происходит, то тогда мы не боимся, мы это используем, но мы не становимся этим рабами. Это самое главное, что нужно нам усвоить, осознать и принять, и это доносить не только себе, но и нашим детям, нашим внукам, всем тем, с кем мы взаимодействуем в семье ли, в роду ли, значит, в государстве ли и так далее. Если мы это осознаем, тогда, поверьте мне, все будет происходить намного проще, легче и гармоничнее, без борьбы, без сражения и без самоуничтожения. И тогда все это будет во благо. Но это начинается с тебя лично, с каждого, независимо от того, кто ты. Дедушка, бабушка, папа, мама и так далее. С каждого, потому что сейчас каждый отвечает сам за свое развитие и несет персональную ответственность за то, как он это воспринимает. А не кто-то за него несет ответственность. Вот это важный момент вот этого этапа нашего развития, самообразования, самоопределения и самодвижения. Если мы это принимаем, тогда все остальное, поверьте мне, волшебным, божественным образом начинает идти нам во благо. Принимаем. Все... Принимаем, да, Виктор. Да, благодарю тебя. Мы все принимаем. И в завершение нашей программы мне хотелось бы провести такой небольшой блиц-опрос. То есть я буду зачитывать вопросы, а вы либо отвечаете «да» или «нет», либо там кратко, не больше одной фразы. Так, первый вопрос. Должно ли сегодня образование быть ориентировано на выбор профессии? Владимир, пожалуйста, твой ответ. Нет. Нет. Виктор? Нет. Артем? Конечно, нет. Так, следующий вопрос. Обучение через видеоигры способствует развитию? Ну, уже, в принципе, ответили. Еще нет. Раз. Виктор? Отчасти. Отчасти, так, Артём. Я тоже считаю, что отчасти, смотря что пытается развить. Угу, благодарю. Музыка должна стать обязательным предметом для всех детей в школе? Да. Виктор? Да. Артём? Безусловно. Так, благодарю. Гениями рождаются или становятся и вырастают в школе? Становятся. Виктор? И рождаются, и становятся. Артём? Все зависит от задачи. А мы вообще для того, чтобы помочь стать гением, так, развить дальше. Спасибо. Деградация человека может являться следствием снижения качества образования и присутствия интернета? Может. Владимир, может. Виктор? Нет. Нет. Артём? Наверное, может. Угу. Не знаю. Так. Нужно ли детям развивать память или достаточно интернета? Владимир? Надо развивать. Виктор? Не надо ничего развивать. Не надо мешать детям развиваться по своему собственному сценарию, который они определили в процессе своего прихода на Землю. Спасибо. Краткие ответы. У нас есть, Артём, прекрасный курс, называется «Курс эффективного школьника», где у нас много очень упражнений на развитие памяти. Это очень помогает быть эффективным. То есть ты считаешь, надо развивать память? Обязательно, да. Спасибо. Так, кого надо растить сегодня в школе? Человека, человека, строителя коммунизма, строителя капитализма, личность, индивидуальность, потребителя, может быть, еще какого-то изма? Владимир, кого? Универсального человека. Так, Виктор. Нужно осознать, что мы индивидуальны. Мы приходим сюда как души, которые знают все и обо всем. Поэтому не нужно этому мешать. Понятно, спасибо. Артем? Да, универсального. И, наверное, учителя тоже надо растить, чтобы он становился другим. Угу, понятно. Угу. Так, и последний вопрос. Меняя образование, на что сегодня важно опираться? На информационные технологии, на классику образования Российской империи, на опыт СССР, на опыт современных педагогов, таких как Щетинин, Амонашвили, как, допустим, вальдорфские школы, или на любовь к детям? Владимир. Я считаю, на опыт и здравомыслие. Угу, спасибо. Виктор. Любовь – это наше все. Благодарю, Артём. Я соглашусь с Владимиром. Спасибо вам, краткий опрос закончен. На этом, я думаю, что нам можно завершить нашу сегодняшнюю передачу. Мы сегодня таким как бы лучом осветили этот вопрос, только прикоснулись к теме образования и будем продолжать эти разговоры. И мне хотелось бы поблагодарить искренне наших сегодняшних участников: Виктора Лугового, Владимира Сторжева и Артема Артемьева за то, что они приняли участие в нашей такой интересной беседы. Если у вас есть какие-то пожелания, и вы хотите их озвучить кратко, то, пожалуйста, Артём. Вам большое спасибо. Приду с удовольствием еще раз. Благодарю. Виктор? Я бы предложил все-таки эту тему немножко продолжить, потому что она и обширная, и глубокая. И за это вот время, которое мы сегодня обсуждали эту тему, в общем-то, мы обсудили только, или точнее, притронулись к обсуждению. Да, да. Если мы, а тема, она животрепещущая, потому что она фактически затрагивает каждую семью. Угу. Каждую. Поэтому я бы предложил провести несколько таких передач, и ответить на другие вопросы, которые сегодня стоят, они фонят, они требуют ответов, а люди, которые находятся вот в матричных этих структурах и не знают, как на это реагировать, они, естественно, ищут эти ответы. Поэтому я бы, в общем-то, предложил провести цикл этих передач именно на эту тему. И не только с преподавателями, которые вот сейчас присутствуют, или людьми, которые заинтересованы, а может быть, расширить, пригласить даже тех родителей, которые заинтересованы, как Магдалина и так далее, именно для того, чтобы был живой такой вот разговор, именно как сказать, не только те, которые могут что-то сказать, но и те, которые это внедряют каждый день в своей жизни, в своих семьях. Это было бы более интересно. Хорошо. Принято на заметку. В общем-то, программа «Зеркало» планирует цикл таких передач. И хочу еще сказать, что у нас дискуссионный клуб на радио тоже планирует провести такую дискуссию на тему образования. Владимир, твои пожелания? Я полностью присоединяюсь к тому, что сказал Виктор. На сегодняшний день просто вакуум сформировался в сфере воспитания семьи, в сфере, там полная растерянность в семье. Вот мы с этим сталкиваемся постоянно, с этим работаем. Там такая уйма вопросов, начиная с самых простейших, что такое контроль, что такое манипуляция, и заканчивая такими сложными моментами, как взаимодействие мужского и женского начала, например. Вот, я считаю, ну, мое предложение образование начинать именно оттуда, смотреть в семью, не с ребенка, в семью. Спасибо. Благодарю. Благодарю еще раз всех наших сегодняшних сказителей. Благодарю всех наших радиослушателей за то, что вы сегодняшний вечер провели вместе с нами. Благодарю также «Живой дом Руслан» за участие и такое активное содействие проведению наших передач. Всем желаю всех благ и до новых встреч на волне Народного славянского радио в программе «Зеркало».